и широкую Слободскую улицу, и окруженный тыном цесаревнин дворец. В 1730 году юная 18-летняя дочь Петра I и Екатерины поселилась здесь, в своей родной Слободе, и прежде, в царствовании малолетнего царя Петра II, своего племянника, она наезжала сюда. Здесь она отдыхала от придворных затей, балов, машкарадов до перов охотничьих, до которых юный царь был большой охотник. А как скончался юный император и вступила на престол бывшая герцогиня Курлянская, да начались интриги до подкапывания не в меру рьяных слуг новой государыни под нее цесаревну, Елизавета удалилась в свою подмосковную вотчину, Покровскую Слободу, проживая то в ней, то делая из нее наезды в другое свое владение, село Александровское. Здесь, вдали от шумной придворной жизни, мирно да тихо протекала жизнь цесаревны. Когда императрица, уговоренная Минихом и другими вельможами из сотрудников покойного царя-преобразователя и горячими его сторонниками, согласилась для блага правления переехать всем двором из Москвы в Петербург, одна цесаревна не последовала за шумной свитой государыни. Она осталась в Покровском, зная, что ретивые приспешники уже успели вооружить против нее императрицу своими наговорами и возбудили незаслуженный гнев Анны Иоанновны к ее сопернице по праву на русский престол. Поселившись в Покровском, красавица-цесаревна и не думала, однако, о своем праве быть русской царицей. Она вся ушла в веселые деревенские развлечения. В летнюю пору она собирала крестьянских девушек на широкий слободский луг и водила с ними бесконечные хороводы, запевая своим дивным голосом ею самой сочиненные песни. Зимой же устраивала катание с гор по широкой слободской улице с теми же девушками и парнями, молодыми слобожанами, готовыми в огонь и в воду идти за ласковую царевну. А осенью, в сопровождении своего неизменного гвардейского прапорщика Семеновского полка Алексея Шубина, врача или лейб-хирурга, горячо преданного цесаревне, Армана или Германа Лестока, до любимого стремянного Гаврила Издольского, ездила на охоту, то на псовую, то на соколиную, сообразно своему желанию, но всегда успешную и веселую, как сама царевна. В мужском костюме смелая, ловкая, подвижная, похожая на красавца мальчика в своих охотничьих шароварах и кафтане, она бесстрашно носилась по врагам, по полям и болотам, прекрасная, смелая, молодая. Но не одним весельем предавалась царевна. Она ходила по крестьянским избам, готовая помочь по первой просьбе, малейшей просьбе своих слобожан. Здесь даст денег на покупку новой коровы за место павшей буренки, тут справит приданное неимущей невесте и снарядит ее к венцу, там крестит ребенка у бедного мужика и щедрой рукой отделяет его родителей. А достаточным людям, которым не требуется помощи, так просто улыбнется да скажет ласковое слово. И от этого слова расцветают самые мрачные, самые унылые лица. От этого взгляда тепло и радостно становится у всех на сердце. Души не чают слобожане в ласковой царевне. «Красавица, лебедка наша белая, солнышко красное, несутся возгласы всюду за нею. Нет человека, который бы не знал о ней, не любил царевну. Любит ее слобожане и любит русский народ. Несется в доброте и кротости царевны Стаусная молва из Слободы в Москву, из Москвы в Петербург.